Глава 63. Никки не сразу сообразила, где находится. Но едва она увидела мраморные стены, едва успела выдохнуть сильфиду и торопливо втянуть в себя порцию обычного воздуха, как Ричард уже дернул ее за руку, побуждая скорее спрыгнуть с ограды колодца. Несмотря на спешку, она ухитрилась где-то в уголке души ощутить удовольствие от того, что он держит ее за руку, и неважно зачем. Еще в Сильфиде по пути в Народный дворец она готовилась обдумать странное изменение мысли Ричарда. Неужели он мог, найдя какую-то лозу, прийти к выводу, что кто-то затронул шкатулки Одина? И все это в попытке доказать реальность Кэлен? Выход из комнаты с колодцем прикрывал мощный щит. Ричард протащил через него Никки и Кару и помчался по мраморному залу к двери, украшенной серебряным рельефом с изображением озера. «Я бывала здесь», — вспомнила Кара. «Я знаю, где мы». «Хорошо», — не замедляя хода, отозвался Ричард. «Тогда веди нас и поторапливайся». Никки порой почти жалела, что не исполнила просьбы Зеда, Энн и Натана и не очистила память Ричарда от следов Кэлен. Но теперь у нее появился опыт. Она попыталась проделать это с одним из солдат Джеганя, которых захватила врасплох в каске. При помощи магии ущерба она решила вычеркнуть из памяти этого человека все, что касалось императора. Она сделала именно то, что те трое волшебников хотели сделать при ее помощи с Ричардом. Задача казалась простенькой. Возникло лишь одно осложнение. Воздействие убило того человека. Убило самым жутким образом. Подумав о том, что она чуть было не погубила Ричарда, чуть было не дала себя уговорить, она ощутила такую слабость в коленках, что опустилась на землю рядом с умершим солдатом. Кара решила, что Никки теряет сознание. Ее потом целый час трясло от ужаса. «Сюда!» – показала Кара и повела их по лестнице в широкий коридор с частично застекленной крышей. Сквозь стекло лился красноватый свет. Значит, они застали либо закат, либо рассвет. Никки подосадовала, что не может определить время. В залах было полно народу. Многие останавливались и оглядывались на бегущих. Стражники тоже заметили их и помчались навстречу с оружием на изготовку, пока не разглядели Кару в красном кожаном костюме. Кое-кто узнал и Ричарда. Люди опускались на одно колено, приветствуя его, но он не задерживался, чтобы ответить. Голова шла кругом от этой гонки по переходам, мостикам, балконам. Между рядами колонн и по анфиладам комнат. То и дело Кара сворачивала на внутренние лестницы и в служебные помещения, видимо, сокращая дорогу. Никки поражалась великолепию и красоте дворца. Узоры из каменных плит на полу отличались удивительной точностью. Всюду стояли статуи, не такие необыкновенные, как та в Алтуранге, работы Ричарда, но тоже прекрасные. И огромные ковры-гобелены. На одном была изображена битва, одних только лошадей, наверное, сотня. «Теперь сюда!» — снова сказала Кара, указывая на очередной зал. Огибая угол, Кара оказалась на другой стороне прохода и потянула Никки за собой. Волшебнице очень хотелось обсудить ряд важных моментов, задать несколько важных вопросов, но сейчас на бегу она могла только дышать. С тех пор, как она встретилась с Ричардом, бегать ей приходилось редко. Приближаясь к резным дверям из красного дерева, Кара замедлила ход. Никки передернула при виде змей на дверях. Ричард, не останавливаясь, взялся за ручку в виде бронзового черепа и распахнул дверь настежь. В тихой, выстеленной коврами комнате четверо гвардейцев немедленно перекрыли Ричарду путь. Однако, увидев Кару, они удивленно взглянули на Ричарда, и один спросил неуверенно. «Лорд Рал?» «Он самый», — бросила Кара. «Ну-ка, дайте пройти». Гвардейцы немедленно расступились, приложив стиснутые кулаки к сердцу в знак почтения. «Ничего не случилось в последнее время?» — спросил Ричард, как только успокоилось дыхание. «Что могло случиться? Приходили посторонние. Кто-нибудь пытался проскользнуть сюда?» Гвардеец фыркнул. «Да что вы, лорд Рал! Если бы кто-то попытался, мы бы не пропустили!» Ричард поблагодарил кивком и помчался прямиком к мраморной лестнице, чуть не выдернув плечо Никки из сустава. Перебирая ногами ступеньки, Никки боялась, что прямо сейчас рухнет, не в силах сделать более ни шагу. Мышцы не слушались, но она продолжала двигаться ради Ричарда. Наверху лестницы уже собрались солдаты с арбалетами, заряженными и взведенными. Яркими пятнышками выделялось красное оперение стрел. Они ведь не знали, что это лорд Рал, а не какой-то наглец, пытающийся проникнуть в запретное место. Никки надеялась, что кто-нибудь успеет вовремя остановить их. Но, судя по поведению, это были хорошо вышколенные солдаты, не склонные стрелять во что попало, не присмотревшись как следует. В этом им повезло, потому что Никки успела бы скорее. «Вы генерал Тремак?» — спросил Ричард у офицера, прошедшего сквозь стальное кольцо, окружившее их. Генерал тут же выпрямился и приложил кулак к груди. «Лорд Рал!» — тут он заметил и Мурцит. «Кара?» Кара приветственно кивнула. Ричард пожал генералу руку. «У нас срочное дело. Кто-то проник сюда и унес шкатулки из сада жизни». Генерал на мгновение застыл. «Что? Лорд Рал, это невозможно! Вы, наверное, ошиблись. Никто не мог пройти сюда незамеченным. Здесь всегда все тихо. Впрочем, был у нас один посетитель совсем недавно». «Посетитель? Кто?» «Точнее, посетительница. Аббатисса, верно. Она прибыла во дворец проверить кое-что по книгам о магии, по ее собственным словам. А потом она сказала, что раз уж ей довелось тут оказаться, она хотела бы взглянуть на шкатулки и убедиться, что с ними все в порядке. И вы допустили ее сюда?» Генерал вознегодовал, лицо его покраснело, и старый шрам выделился длинной белой полоской. «Нет, лорд Рал, я не позволил ей войти. Мы сошлись на том, что я разрешу открыть двери, чтобы она могла издали взглянуть и убедиться». «Издали?» «Именно так. Я велел людям окружить ее, и они держали на взводе особые стрелы. Натан Рал обеспечил нас такими стрелами. Они могут поразить даже волшебника. Мы просто взяли Верну в кольцо. Бедная женщина выглядела бы как подушечка для булавок, если бы ребята выстрелили». Солдаты дружно закивали, подтверждая слова генерала. «Она заглянула в сад и сказала, что теперь ей будет спокойнее. Я сам заглянул туда и увидел три черные шкатулки на каменной плите посредине лужайки. Но женщина не ступила внутрь ни шагу, клянусь!» Ричард вздохнул. «И все? Никто больше не открывал эти двери?» «Нет, лорд Рал, никого тут не было, кроме охраны. Никого! Даже в залы, прилегающие к саду жизни, посетители не допускаются. Вы же сами настаивали на этом, когда последний раз побывали здесь». Ричард кивнул и указал наверх. «Что ж, пойдемте посмотрим». Стражники, бряцая оружием и доспехами, последовали за неожиданными посетителями по блестящему гранитному полу до высоких, украшенных золотом дверей. Не дожидаясь никого, Ричард раздвинул тяжелые створки и вошел в сад. Солдаты задержались в дверях. В святилище мог свободно входить лишь хозяин дворца, и без приглашения лорда Рала никто не посмел бы переступить порог. Ричард же и не подумал их пригласить, врываясь в сад. Несмотря на усталость, Никки поспешила за ним по дорожке среди цветочных куртин. Наверху, за стеклянной крышей, небо приобрело цвет темного пурпура, значит, сейчас вечер, а не утро. Как и Ричард, Никки не обратила внимания на поросшие плющом стены, деревья и прочую растительность. Несмотря на несомненное великолепие сада, ее взгляд был прикован к каменному алтарю, видному издали. На нем явно не было шкатулок. Какой-то другой предмет стоял на гранитном столе, но Никки не понимала, что это такое. Ричард тяжело дышал. Кажется, он знал, что там стоит. Они пересекли травянистый круг и полосу вскопанной земли. Но Ричард вдруг застыл на полушаге и уставился на эту землю. «Лорд Рал», — спросила Кара, — «что с вами?» «Ее следы», — прошептал Ричард. «Я узнаю их. Их не прикрыли магией. Кэлен была здесь одна», — он указал вниз рукой. «Четыре отпечатка. Она побывала здесь дважды». Он оглянулся на траву, следя за чем-то, чего не видели другие. А там, в траве, она опускалась на колени. Он сорвался с места и подбежал к алтарю. Никки и Кара поспешили за ним. Теперь Никки увидела, что именно стоит на гранитной плите. Это была деревянная статуэтка, изображающая мраморную женщину с площади свободы в Алтуранге. Та самая, про которую рассказывал Ричард, сделанная им самим. Та, которая, по его словам, изображала Кэлен. Никки заметила, что вся фигурка покрыта кровавыми отпечатками пальцев. Ричард трясущимися руками схватил фигурку и прижал к груди, едва сдержав рыдание. Никки испугалась, что он сейчас упадет, но он устоял. Через минуту Ричард повернулся к ним. Слезы текли по его щекам. Он протянул Каре и Никки гордо выпрямившуюся фигурку со вскинутой головой и упрямо стиснутыми кулаками. «Я вырезал ее для Кэлен. Это сильная духом. Именно ее не могло быть в Алтуранге, потому что Кэлен носила ее с собой. Если с нее делали копию в Алтуранге в древнем мире, как она попала сюда, а?» Никки смотрела на удивительную находку широко раскрытыми глазами, пытаясь осознать увиденное. Это противоречило всем ее рассуждениям. Она вспомнила, каково пришлось Ричарду, когда он пытался понять, что именно увидел в могиле матери-исповедницы. Теперь она понимала, что он тогда чувствовал. «Ричард, я не понимаю, откуда она взялась здесь?» «Ее оставила Кэлен». «Оставила, чтобы я ее нашел. Она унесла шкатулки Одина по приказу сестер. Неужели так трудно сообразить? Неужели ты не в состоянии разглядеть истину, когда она, наконец, стоит прямо перед тобою?» Не в силах добавить что-то еще, он снова прижал статуэтку к груди, как самое большое сокровище в мире. Видя, как он страдает и радуется одновременно, Никки подумала: а мог он полюбить и ее так же сильно? И все же, несмотря на смятение чувств, несмотря на огорчение от того, как страдает Ричард, она ощутила радость. Как хорошо, что кто-то столь дорог ему, кто-то может вызвать в его душе такую страсть, даже если он сам ее выдумал. Никки все еще не уверилась в существовании жены Ричарда. «Теперь-то ты понимаешь?» — спросил он. «Дошло до тебя?» Кара, столь же ошеломленная, как и Никки, потрясла головой. «Нет, лорд Рал, не понимаю». Он поднял статуэтку. «О ней никто не помнит. Она прошла мимо охраны, и о ней тут же забыли, точно так же, как вы обе знали те тысячи раз, когда общались с нею. Она одна, без друзей, в руках четырех сестер. И они заставили ее прийти сюда и забрать шкатулки. Посмотрите, видите на фигурке пятна крови? Это ее кровь. Вы должны понять это. Можете вы представить себе, каково ей, одинокой, забытой, незамеченной никем на свете?» Наверное, она оставила статуэтку в надежде, что кто-нибудь увидит и вспомнит о ее существовании. Он сунул фигурку в руки, сперва Каре, потом Никки. «Взгляните, она вся покрыта кровью. И на алтаре есть кровь, и на полу. А вон там видны следы ног. Как можно объяснить, что шкатулки исчезли, а взамен появилась эта вещь? Кэлен была здесь, но ее никто не видел. Вот и все». В дворцовом саду наступила мертвая тишина. Никки была так смущена, что уже не понимала, чему верить. своим глазам или рассудку. Все это казалось невероятным. «Верите вы мне теперь или нет?» — спросил Ричард. «Лорд Ралл», — с трудом выговорила Кара, — «я верю вам, но по-прежнему не вспоминаю ее». Когда его жесткий взгляд упал на Никки, у той тоже горло перехватило. Но, верная самой себе, она ответила. «Ричард, я не знаю, что происходит. Ты привел веские доказательства. Но я, как и Кара, по-прежнему не помню Кэлен. Прости, но я не могу лгать и говорить то, что тебе хочется услышать, лишь бы порадовать тебя. Я говорю правду. Я все еще не понимаю, что происходит». «Конечно, не понимаешь», — сказал он неожиданно мягко, сочувственно. «Именно об этом я и толкую. Происходит нечто ужасное. Как можно полностью стереть память об одном человеке у всех остальных? Для этого, без всякого сомнения, нужно было применить мощное и чрезвычайно опасное волшебство, доступное лишь немногим, наиболее могущественным людям, обладающим обеими сторонами дара. Опасное настолько, что сведения о нем запрятали в книгу, погребенную древними волшебниками в подземелье, за щитами, в надежде, что никто не доберется до нее». «Огненная цепь», — прошептала Никки. «Но из прочтенного мною отрывка яствует, что с ее помощью можно уничтожить все живое». «А разве сестрам есть дело до этого?» — с горечью спросил Ричард. «Они, уже не задумываясь, ввели в игру шкатулки Одена. Уничтожая жизнь, они намерены подольститься к владетелю мира мертвых. Ты должна понимать это лучше всех». Никки положила руку ко лбу, чувствуя, как от ужаса немеют пальцы. «Духи милостивые, боюсь, ты прав. Судя по всему, огненная цепь напоминает тот прием, который по просьбе Зеда, Энн и Натана я должна была применить к тебе. Использовать магию ущерба, чтобы ты забыл про Кэлен. Возможно, сестры сделали нечто большее, но в том же роде. Они заставили забыть о ней многих людей». Никки посмотрела прямо в его серые глаза. Глаза, в которых она готова была потеряться. Слезы страха текли по ее щекам. «Ричард, я пробовала применить этот прием». «Какой?» «Я попыталась заставить одного из солдат там в каске забыть о Джегане. Он умер. А что, если огненная цепь приводит к тому же, но убивает многих?» Ричард сердито вздохнул. «Ладно, пойдем». Он вышел из сада и направился к генералу и гвардейцам, дожидавшимся возле входа в сад жизни. «Лорд Ралл!» — воскликнул генерал. «Я не вижу шкатулок на месте. Их украли». Челюсти у ошарашенных солдат отвисли. Генерал Тремак широко раскрыл глаза. «Украли? Но кто же? Кто мог их украсть?» Ричард поднял статуэтку повыше и показал людям. «Моя жена». Генерал Тремак, видимо, не знал, как поступить. Яростно заорать или покончить с собою тут же на месте. Не сделав ни того, ни другого, он крепко растер подбородок, пытаясь усвоить услышанное и увязать со всем, что знал. Он посмотрел на Ричарда таким суровым взглядом, какой мало кто мог себе позволить, даже среди высших чинов армии. «Мне постоянно присылают рапорты, лорд Ралл. Я настоял на том, чтобы все рапорты попадали ко мне, ведь никогда заранее неизвестно, какие именно сведения могут оказаться полезными. Генерал Мейферд тоже присылает рапорты. Поскольку он в настоящее время находится неподалеку, они доходят за несколько часов. Вскоре он вместе с войсками выступит на юг. Тогда поступление рапортов замедлится, но пока я их получаю свежими». «Хорошо, продолжайте». «Ну, я не знаю, важно ли это, но в последнем рапорте, полученном мною сегодня рано утром, сказано, что наши солдаты нашли женщину, старую женщину, раненую мечом. Она в тяжелом состоянии. Не знаю, зачем генерал Мейферд решил доложить мне о таком незначительном происшествии, Но он очень проницательный человек и не стал бы меня беспокоить, если бы в этом случае не было чего-нибудь чертовски странного». «Далеко ли до него?» — спросил Ричард. «То есть до армии далеко ли?» «Верхом?» — генерал пожал плечами. «Если поторопиться, за час-другой доехать можно. Тогда приготовьте мне лошадей. Немедленно!» Генерал Тремак приложил руку к сердцу и знаком подозвал к себе двоих солдат. «Бегом на конюшню, пусть приготовят лошадей для лорда Рала!» Он поглядел на Ричарда, потом на Кару и Никки. «Три лошади?» «Да, три», — подтвердил Ричард. «И эскорт из состава внутренней гвардии для сопровождения и охраны». Солдаты кивнули и стремглав помчались выполнять указания. «Лорд Рал, право, я не знаю, что и сказать. Я, конечно, подам в отставку. Не делайте глупостей. С тем, что произошло, вы ничего поделать не могли. Вас обманули при помощи магии. Я сам виноват, что допустил такую оплошность». «Лорд Рал должен помнить, что защита от магии — его дело». Никки подумала. «А ведь он пытался стать защитником от магии, но его никто не понял». Не тратя времени на отдых, Ричард, Кара и Никки, сопровождаемые гвардейцами, вновь зашагали по роскошным, просторным залам и коридорам обители предков Ричарда. Встречные люди расступились, раздвинутые клином гвардейцев. Сразу за гвардейцами впереди Ричарда шла Кара. Никки держалась сбоку. Когда добрались до более узкого, почти безлюдного коридора, Ричард пошел медленнее и вдруг остановился. Гвардейцы остановились тоже, поотдаль, так, чтобы быть под рукой, но не мешать разговору. Ричард смотрел на проем, ведущий куда-то в сторону. Каре стало явно не по себе. «Здесь жили Мурцит», — объяснила Кара, отвечая на вопросительный взгляд Никки. «Комната Денны была вон там, с той стороны зала», — взмахнул рукой Ричард. «А твоя здесь, Кара?» «Откуда вы знаете?» — заморгала Кара. «Я помню, как побывал там». Кара стала краснее своего кожаного костюма. «Вы помните?» Ричард кивнул. «Но как же? Вы все знаете?» прошептала она подавленно. «Конечно же, я все знаю», мягко сказал он. Ее глаза наполнились слезами. «Но откуда?» Он указал на ее правое запястье. «Я как-то прикоснулся к твоему Эйджелу, и мне стало больно. Эйджел может причинить боль только тому, кого обучали с его помощью, или тогда, когда Мурцит желает причинить боль». Она зажмурилась. «Лорд Рал, простите меня». «Все уже в прошлом. Ты была тогда совсем иной, а я был врагом тогдашнего лорда Рала. Времена меняются, Кара». «Вы уверены, что я изменилась достаточно?» «Ты была такой, какой тебя сделали другие люди. А теперь ты стала такой, какой хотела сама». Он улыбнулся. «Помнишь, как я исцелил тебя после нападения зверя?» «Я никогда об этом не забуду». «Ну, значит, ты знаешь, как я к тебе отношусь». Она улыбнулась утешенная, но Ричард вдруг нахмурился. «Прикосновение». Глаза его блеснули от неожиданной догадки. «Меч!» «Что?» — встрепенулась Никки. «Меч истины. В то утро сестры чарами усыпили меня крепче обычного, чтобы я не помешал им увести Кэлен. Но я держал руку на мече. Я касался меча истины, и когда они опять-таки чарами заставили всех забыть о Кэлен, меч защитил меня от их магии. Вот почему я все помню. Меч истины послужил преградой их намерениям». Ричард пошел дальше по коридору. «Идемте. Нам нужно добраться до лагеря и посмотреть, что там за раненая женщина». Недоумевающая Никки последовала за ним.